Глава 7. Сначала до сознания дошло, что связано. Лодыжки и руки были стянуты. Рот тоже перехвачен веревкой, что не давало никакой возможности говорить. Потом пришло понимание, что я куда-то еду в карете. За талию меня твердо держит чья-то рука, наверное, не давая свалиться, потому что карету трясет. В городе дороги немного лучше, значит, мы не в городе. Открываю глаза. Уже день. Рядом сидит Ротет. Это его рука держит меня. Проснулась. Голос ничего не выражает. Он убирает руку, давая возможность сидеть самой. Рановато, конечно. Но если не будешь глупить, так и быть, не усыплю снова. Мычу. Веревка не дает возможность говорить. Усмехается. Нам с тобой не о чем особо разговаривать. По крайней мере, пока. Скользит мне в декольте масляным взглядом. Захотелось поежиться от его липкого взгляда. Можно было, конечно, обернуться, напасть на мужчину или на крайний случай сбежать. Но стало любопытно, куда ли он приказал меня отвезти. И что за спектакль устроили в дворцовом подземелье. Ехали молча еще пару часов, может, больше. За окошком проплывала степь. Однообразный пейзаж вскоре надоел, и я принялась изучать попутчика. Он заметил мое внимание и повернулся. Долина змей. Слышала о ней? Естественно, говорить я не могла, поэтому только кивнула. Но моему собеседнику и этого оказалось достаточно. Здесь невероятное количество видов пресмыкающихся. Даже приходится ноги коней защищать, чтобы проехать сюда. Колдовское место, и поселений здесь нет. Когда-то пытались селиться, но слишком много было несчастных случаев. Так что осталась здесь только колдунья. Она живет со змеями, как добрая соседка. Она не трогает их, они ее. Может, слышала ее имя? Летера. Это имя я действительно слышала от Семиаса, когда он рассказывал, как ему удалось найти меня. Поэтому согласно кивнула. Значит, мы едем к колдуне. Но зачем? Вскоре карета остановилась у небольшого, частью вросшего в землю домика. Ретат развязал мне ноги. Лежать не советую. Во-первых, это неудобно со связанными сзади руками. А потом больше, чем на 50 метров, элементарно опасно. Я уже говорил про змей. Большей частью они жутко ядовитые. Мужчина помог выбраться из кареты и ухватил за плечо. Провел к дому. Стучать не стал, просто открыл дверь, как к себе домой. Внутри, над очагом, располагающимся посередине комнаты, склонилась старуха. Увидев гостей, выпрямилась и по очереди обвела нас пристальным взглядом. Усмехнулась, глядя на меня. «Здравствуй, Летера!» Мужчина, наконец, отпустил мою руку и шагнул к старухе. «Нужна твоя помощь!» «Эта женщина принадлежит не вам!» проскрипел старческий голос. «Нет!» «Но она должна принадлежать моему другу!» «Другу?» Старуха хохотнула. «Неважно!» Он хочет жениться на ней, а она сопротивляется. Нужно сделать ее послушной. Вытащив увесистый кошелек с золотым, оборотень кинул его на стол перед старухой. Если надо, чтобы она была послушной тому человеку, стоило привести его сюда. Я не смогу привязать ее волю к нему на расстоянии. Вот что он хочет сделать со мной. Лишить воли. Как же я могла так ошибиться в Леоне? Сделала шаг назад. Надо было собраться, обернуться и бежать как можно дальше отсюда. Но следующие слова мужчины заставили насторожиться. Привяжи ее ко мне, а я уже позабочусь, чтобы она делала все как надо. Получишь еще столько же, когда выполнишь работу. Ретет обернулся, увидел, что я уже около двери, схватил за локоть и подтолкнул к старухе. Криво усмехнулся, глядя на меня. Гордая леди будет выполнять мои желания. Видишь, что бывает, когда долго испытываешь судьбу?» Он хохотнул и вышел на улицу. «Ну что, волчица, нашел тебя твой оборотень!» Тихо проскрипела ведьма. Подошла к двери и нарисовала на ней какой-то символ. Обошла меня кругом, развязала руки. Я тут же вернула себе возможность говорить. «Госпожа Литера, вы не можете сделать это со мной?» «Если я не сделаю, сделает другая ведьма». «А может, этот?» – она кивнула на дверь. «Что-то еще хуже придумает». «Я не могу лишиться воли. Лучше умереть». «Да ничего с тобой страшного не произойдет. Ну, побудешь часа четыре безвольной куклой. Думаю, твоя волчица больше не выдержит сидеть на привязи. Да и обереги за это время с моими заклятиями справятся». «Что же это за колдун тебя защитил?» Старуха взяла мою левую руку и внимательно рассматривала совершенно чистую кожу. «Дорохи!» – вздохнула я. «Вот оно как! Видать, ты дорога ему, раз столько силы не пожалел вложить в оберег». Ведьма указала мне на лавку. «Садись и жди. Мне не мешай». Она принялась собирать с многочисленных полочек какие-то склянки с разными жидкостями. Травки, сушеные части тел мелких животных. Я перевела взгляд на мутное стекло в окне. Но увидела лишь размытые очертания кареты. «Литера, вы мою волчицу увидели?» – спросила очень тихо. «Да, да не шепчи ты. Я полог тишины наложила. Не слышат нас и зайти не смогут, пока я не позволю. А волчицу, да, увидела. Давно в наших краях серых волков с полным оборотом не было. Видимо, не зря мне кости на тебя указали. Твоя душа всегда другому миру принадлежала, этому миру». «Выпей!» – старуха поставила передо мной кружку с травяным отваром. «Что это?» – я принюхалась. Травки казались безобидными и пахли вкусно. «Пей! Тебе отдохнуть надо. Как время придет, разбужу». Я выпила отвар, по телу расползлось приятное тепло. Голова потяжелела, я почувствовала, как меня уложили на лавку, а под голову положили подушку. Стоило ли мне верить ведьме, не знаю. Но даже не знаю, был ли у меня выбор. «Входите, господин», — услышала голос ведьмы. «Входите, господин», — услышала голос ведьмы. Раздались тяжелые шаги и удивленный голос. «Она спит?» «Приказывайте, и она проснется», — старуха усмехнулась. «Встань», — последовал приказ. Мое тело подчинилось беспрекословно. Внутри все запротестовало. Мужчина удовлетворенно улыбнулся, потом сделал ко мне шаг и провел пальцами по открытому участку груди над декольте. «Теперь ты будешь называть меня хозяин и будешь стонать, когда я стану прикасаться к тебе». Как же мне хотелось залепить звонкую пощечину этому извращенцу. Но из моего рта донеслось: «Да, хозяин». На стол упал еще один увесистый мешок с деньгами. «Хорошая работа. Это навсегда?» «Нет. Когда заклятие станет ослабевать, надо будет его обновить». «Когда это произойдет?» «Сложно сказать. Вы говорили, она человек. Думаю, на месяц его хватит. Возможно, чуть меньше». Мне приказали сесть в карету, и, разумеется, мое тело подчинилось. Несколько минут Ретет беззастенчиво рассматривал мое тело. Потом его пальцы начали скользить по шее, спуститься к ключице еще ниже. И все это время мой рот издавал такие стоны, впору озвучивать неприличные фильмы. Моя волчица металась, словно запертая в клетке. Но, разумеется, мужчина не мог этого знать. Его дыхание стало тяжелым. «Детка, ты так сладко стонешь. Как же я хочу тебя!» Рука его задрала юбку, Но он смог остановить себя позже. Вначале ты выйдешь замуж за Леона. Потом еще кое-что сделаешь для меня. А уж тогда... Он допустил юбки и бережно расправил их. Волчица успокоилась. Мария, ты будешь выполнять все мои приказы. Да, хозяин. Хорошо. Думаю, сюрприз понравится моему другу. Он так долго мечтал о тебе. Пусть получит, что хотел. Ты же доставишь удовольствие лорду Леону, если я прикажу? Да, хозяин. Дорога заняла часа три, не меньше. Колдунья говорила о 4 часов, но уже сейчас я чувствовала, что внутреннее напряжение спадает. Дальше придется собрать всю волю в кулак и подчиниться, пока хватит терпения. Ты позволишь раздеть себя, вымыть и уложить в кровать. Раздался очередной приказ. Когда мы вошли в спальню, я так понимаю, Леона. Да, хозяин. Две женщины принялись раздевать меня, когда Редет вышел. Они исполнили все, как им приказали. Помыли, высушили волосы и уложили меня в постель, голую, как им и приказал оборотень. К этому времени я уже полностью владела своим телом, и стоило большого труда не возмутиться таким отношением к себе. Хотя, подумав, я пришла к выводу, что отсутствие одежды – это даже лучше. Оборачиваться без одежды будет проще, никаких тебе кусков ткани на лапах, мешающих бежать. Я послушно лежала в постели, когда в комнату вошли Ретет и высокая статная женщина. Пожалуй, она была даже красива, если бы только не взгляд. Жесткий, ненавидящий. «Это она и есть?» – женщина скривилась. «Из-за нее ли он потерял голову?» «Да, Кулания, это именно та женщина. А еще это она разрушила мой идеальный план с принцами. Я предусмотрел все, кроме ее появления. Но теперь план даже лучше. Теперь она так послушна». Мужчина присел на край кровати, сдвинул одеяло и провел пальцами по обнаженной груди. Я застонала, стараясь, чтобы это звучало так, как прежде. «Почему она так пошло стонет?» Женщину буквально передернула. И я ей приказал. Самодовольно улыбнулся мужчина, прикрывая меня одеялом. «Ретет, ты извращенец!» – рассмеялась женщина. Оборотень встал, обвил ее талию руками, притягивая к себе. «Еще какой!» Он резко обхватил голову женщины и требовательно припал к ее губам. Кулания прижалась к нему и потерла себе бедро, как кошка. «Думаешь, теперь на этот раз у нас все точно получится?» – спросила она, когда он оторвался от нее. «Подумай сама. Через неделю Леон женится. Моя послушная кукла сможет бывать во дворце столько, сколько мне понадобится. Она уже подружилась с принцами, ее никто не заподозрит. И, наконец, в какой-то момент королевство Мерлония лишится короля и даже всех его наследников. Все узнают, кто в этом виновен. Марию, а также ее мужа, казнят. Король Пшетонии без труда присоединит к своим землям это обезглавленное королевство. А меня назначат наместником. Мы, наконец, сможем пожениться. Ты родишь мне наследника. Он опять припал к ее губам. Я готова была аплодировать стоя. План был прост до смешного. Но заговорщикам все же кое-что было неизвестно. И это кое-что не позволит совершиться такому замечательному плану. «Послушай», – женщина вдруг с подозрением посмотрела на меня. «А если твоя кукла проговорится?» «Мария», – мужчина опустил свою пассию и приблизился ко мне. «Я приказываю тебе забыть то, что ты только что услышала в этой комнате». «Да, хозяин», — ответила уже привычно. Приехал лорд Леон. В открытых дверях показался слуга в ливрее. Он поклонился. Вы просили сообщить. «Пойду встречу, племянничка». Кулания чмокнула в щеку оборотня и вышла. Гретет придирчиво осмотрел меня. Приказал положить руки поверх одеяла, поправил подушку. «Теперь ты будешь делать то, что попросит лорд Леон. Улыбаться ему и просить не останавливаться. Это приказ». «Да, хозяин».